Водитель высадил Ранда в Москве, когда уже темнело небо, но вокруг зажигались огни, неестественные, как цветы в садах, а тоже плоды техномагии. Ошалевший от впечатлений и размахов, лорд Лантриер шел по необычному городу, заставляя себя держать осанку и не показывать удивление происходящим вокруг. Ведь дракону королевской крови робеть не пристало, и все же он робел. Ошарашенный и немного придавленный тем, как шумело, гудело, мчалась куда-то жизнь города, подпирающего домами небеса. Причем совсем не башнями королевских замков и дворцов. С виду дома были простыми и прямоугольными, без изысков, да и королей столько не бывает. Голова кружилась, ожившие картинки светились на зданиях, повозок, тьфу, машин. Было по 5 полос с каждой стороны широченной дороги. Деревьев мало, дышать нечем. Возможно, потому что луны и звезды замещали фонари, которым тянулись по улицам каната. Интересно. Иранда то и дело щипал себе кожу на кисти, чтобы удостовериться, что не спит и не сходит с ума, как люди, что шли по пешеходной части сплошным потоком и разговаривали сами с собой. Одежды странные, прически, лица. Удивительное дело, думал Иранда. Все женщины одеты в штаны и юбки, которые даже щиколоток не прикрывают, и никто не обращает на это внимания. Силен здесь феминизм или мужчины слабы? Впрочем, жителям Аниной столицы, по всей вероятности, было безразлично, кто как одет. И на кольчугу Иранды тоже не пялились. Только пара молодых людей в ярких куртках и синих штанах, которые тут были чуть ли не униформой для мужчин и женщин, гыкнули и заявили: «Эй, чувак, роском в этом году аж в сентябре, ты рановато!» Иранда заинтересовался. «Какой роском? Турнир для рыцарей?» Парни дружно расхохотались и со словами «В образ вошел весеннее обострение!» скрылись за железными дверьми. Оскорбленный принц бросился за ними и дернул за ручку, но она не поддалась. Тут раздался рев, и Ранда инстинктивно пригнулся, ожидая, что с облаков может спуститься железное чудище с сараями на прицепах. Нет, ошибся. По небу быстро летело огромное крылатое существо размером с Маркатара. И на него тоже никто даже глаз не поднял. Искусственный дракон? Принц восхитился проворностью и аэродинамикой полета. Поразительно, что неживое творение способно так точно поймать поток и наращивать скорость. Аж посоревноваться захотелось. Кто быстрее? Ирандович считался одним из самых быстрых драконов в Южной армии. Но тут, увы, и крыльев не расправить, если обратиться, или в сеть проводов врежешься, или в рогатую машину, везшую людей, у которых своих повозок не было. Ветер снова обдал холодом, и Ранда поежился и переключился внутренне на огонь. Хоть так драконья сущность была в помощь. Зато теперь ясно было, почему Аня не испугалась дракона при первой встрече. После такого мира ничего не испугаешься, наверное. При мысли об Ане в душе потеплело. Скоро, совсем скоро. Он ее найдет и прижмет к себе свое счастье. Руки уже истосковались по прикосновениям к ее нежной коже. Губы по ее сладким губам и щечкам. Все тело Ирандов заволновалось при думах о любимой. Как же он был неправ, требуя от нее правила и этикета. Детей в благородных семьях все детство учат, а она в Дрейре была так мало и уже смогла освоиться. Храбрая, славная, самая красивая на свете девочка. Сколько Иранда не крутил головой, подобной среди жительниц столицы не нашел. Да и как можно, если в сердце была только она? «Простите, любезный!» — обратился Иранда к мужчине, чем-то похожим на водителя. «Как добраться до Кузьминок?» Тот хмуро глянул и, не ответив, прошел мимо. Лорд изумился подобной необходительности и задал женщине с клетчатой сумкой, похожей чем-то на тетю Машу, тот же вопрос. Она буркнула. «Понаехали!» И отвернулась. Королевская гордость была ущемлена, но Иранда стерпел. Главное — найти Аню. Как в старых сказках, он попытал счастье в третий раз. Подойдя с вопросом к пухленькой девушке с доброжелательным лицом и смешно вздыбленными светлыми волосами, она была похожа на его Аню с синими штанами, белыми затычками в ушах и железными зубами поверх нормальных. На шее у нее был намотан платок в черно-белую клетку, который топорщился на зеленом пальто. На плече синяя, как узкие штаны, наплечная сумка. «Пойдемте», — улыбнулась девушка и приглашающе махнула рукой. «Я как раз до метро, только я до Пролетарской, а вам дальше». «Благодарю вас, любезная дева», — поклонился Иранда и последовал за ней, поражаясь, как быстро его проводница лавировала в людском скопище. Спасала, что один его шаг был, как ее два, Иранда добавил, пытаясь поддержать разговор. «Отчего-то люди старшего возраста не отвечают на вопросы незнакомцев». Девушка рассмеялась снова, удивив Иранда железными зубами. «Для красоты», — напомнил себе он, стараясь не таращиться. «Не обращайте внимания. Это Москва головного мозга. Не любят нас, понаехалов». «Опасаются разбойников?» — поинтересовался принц, возвышаясь чуть ли не на две головы над своей улыбчивой спутницей. «Да нет, чувство собственной важности прокачивают», — хмыкнула она. «Да, вы не волнуйтесь, здесь не все такие. Люди в Москве хорошие, но каждый приезжий хоть раз сталкивается с МГМ». «Так видно, что я приезжий?» «О, да, у вас акцент. Но вы классно по-русски говорите. Вы испанец или итальянец?» «Боюсь, я не отношусь к этим людям. Я издалека, очень издалека». «Дайте угадаю», — прищурилась девушка. «Венесуэла?» Иранда лгать не хотелось, но и объяснять то, что он из параллельного мира, показалось ниже его достоинства. Ведь люди обычно в такое не верят. Потому он неопределенно кивнул, а девушка обрадовалась. «Ну вот, я же вижу, южанин. Скорее всего, латиноамериканец. Но ваша кольчуга меня с толку сбила. На косплей, наверное? Или на историческую реконструкцию? Давно в Москве?» «Только приехал». Они подошли ко множеству постоянно распахивающихся дверей под буквой «М» и влились в густую толпу. Иранда не отставала от девушки. Она ткнула карточкой в железную подставку и прошла. Принц прошествовал за ней и только благодаря драконьей реакции смог отскочить вовремя от коварно захлопнувшихся на пути дверец. От неожиданности его пробил пот. «Платить надо, молодой человек!» — рявкнула на него работница в темно-синей форме. Иранда растерялся, сообразив, что еще не обменял на деньги ничего из своих украшений. Девушка обернулась и, заметив его замешательство, протянула карточку. «Берите, к кружку приложите!» Иранда сделал, как она велела, и дверцы гостеприимно распахнулись сами. Дьявольская техномагия. Принц протянул спутнице перстень с мизинца. «Возьмите, любезная дева». «Ой, да пустяки какие! Я всегда плачу за услуги, мне оказанные». Девушка странно взглянула на него и пожала плечами. «Прошу вас, возьмите», — настойчиво протянула Иранда перстень. «Как благодарность за радушие и отзывчивость». Она замялась, но, подумав, взяла. «Ладно, пойдемте». Впереди убегала глубоко под землю самоходная лестница. Люди покорно становились на нее и замирали с отрешенными лицами. Или с обреченными. Что их ждет там, внизу? Страхом неизвестности пробрала Иранда до костей, но дракон-огнеборец бояться права не имел, и он ступил, как все, на рифленую поверхность. Скоро Иранда понял, что его завели в самое логово металлического чудища, таскающего за собой вагоны. И внутри все похолодело. Отчаянно сдерживаясь, чтобы не обратиться в дракона и не вступить в схватку с чудищем, пожирающим людей, принц замер на перроне. Вдруг услышал от своей спутницы. «Заходите скорее, сейчас двери закроются!» Она не боялась. «О, безумный мир! Это страшный сон, страшный сон! Надо просто пережить, и все!» Пробормотал под нос лорд Лантриер и заставил себя войти в чрево одного из вагонов вслед за безымянной девушкой. Внутри было светло, и люди вели себя спокойно, а не так, будто их кто-то съел. Принц ухватился за стойку, готовясь к худшему. Но оно не случилось. Лишь чуть-чуть качнуло на скорости в повороте черного лабиринта. И тут Иранда обратил внимание на то, что большинство людей держат перед собой устройство, похожее на Анин айфон. И девушка, проведшая его в подземный мир, тоже. Она что-то листала быстро, как Аня, иногда, поглядывая на него, улыбалась. Правда, после подаренного перстня как-то смущенно. Принц прокашлялся в кулак и решил достать айфон из своего кармана. «Любезная дева», — проговорил он, — «я не очень хорошо умею пользоваться этим замечательным предметом, но был бы крайне благодарен вам, если бы вы подсказали, нет ли тут помимо фоток информации об одной леди». «Вам контакты нужны?» — уточнила она. «Да, наверное». «Ну, так это просто. Надо ткнуть сюда и сюда, и выпадет список. Вам кто нужен?» «Анна Валерьевна Исаева. Это ее айфон». «Ну, если он у вас, то вряд ли она поднимет трубку», — усмехнулась девушка. «Погодите. Вот есть дом и... папа, набрать?» Иранда завис, не поняв вопроса. «Поговорить хотите?» — уточнила девушка, списав отсутствие ответа на сложности перевода. Принц обрадовался. «Безусловно. Сейчас выйдем на переходе, а то тут связь плохая». «Подчиняюсь вашим знаниям и опыту», — поклонился Иранда. Брови девушки в очередной раз изумленно взлетели, а душа дракона наполнилась надеждой. Наконец они вышли из чрева вагона, живые и невредимые. Девушка, потыкав пальцами в экран, передала айфон Иранда. Показала на ухо, увидев его непонимание. Замирающим сердцем он слушал гудки, понимая, что надо набраться терпения. И вдруг услышал Анина звонкое Я слушаю. Анрита, растаял Иранда. Моя Анрита, я приехал за тобой, я нашел тебя. Но она не обрадовалась. За сдавленным «ой» вдруг послышался суровый мужской голос. «Кто это?» «Я лорд Иранда Бельмонтел-Антриер, огнеборец королевских войск». Договорить ему не удалось. «Слышишь ты, огнеборец с огнеметом, волк позорный!» рявкнул угрожающий мужчина. «Я понял, кто ты. Забудь о моей дочери, сечешь? Ты больше пальцем ее не тронешь, урод. А я иду за тобой, учти». И вместо голоса послышались короткие противные гудки. «Ого, а вы правда лорд?» – расширила глаза стоящая рядом девушка.